Глава 17. Ивар, ну ты чего так долго? Он вошел в комнату и сразу же утащил меня в свои объятия. Какая же ты красивая, черт, мне будет сложно сдержаться. Может, что-то другое наденешь? Я слегка отстранилась и с интересом заглянула в его глаза. Это еще что такое? Разве я голая иду? Нет, девочка, но на тебе нет лифчика, и меня это ужасно возбуждает. Ивар рукой скользнул по спине, а я, коварно улыбнувшись, отошла от него подальше. Это он еще не знает, что у меня трусиков подходящих не нашлось. Но не то, чтобы это было правдой, просто хочу потом посмотреть на его реакцию. Все равно Ивар меня не оставит без дозы оргазмов этой ночью. «Сегодня я забираю тебя домой, после праздника сразу за город, поняла меня?» «Ивар, сюда же ближе!» «Нет, Ассоль, я хочу за город!» К тому же, кажется, у нас еще не было секса в бассейне. О, Господи, кто о чем? Ивар, поехали уже. Мы и так опаздываем. Ты мне обещал, что сегодня работать не будешь, а сам снова пропал до вечера. Прости, нужно было решить кое-какие дела. Так долго будет продолжаться? Ты будешь уделять мне время только ночью? Может, ты за секс станешь платить? Что с настроением? Резко отчеканил он, а я застыла и выдохнула. Ассоль. Я разве когда-то считал тебя за шлюху, которой стоит платить деньги? Извини, я не знаю, что со мной происходит в последнее время. Наверное, это все потому, что ты постоянно на работе. Девочка. А еще мне не нравится, что ты даешь мне деньги на платье. Это уже выглядит как... Я хочу сделать тебе подарок. Разве это плохо? Нет, качнула головой. Просто я не понимаю, что между нами, кроме секса. Между нами чувства. Разве нет, Ассоль? «Да, наверное. То есть я люблю тебя?» «Значит, ты сомневаешься в моих чувствах?» «Ивар, я вижу тебя только по ночам, и то не всегда». Он изменился в лице и, сделав шаг ко мне, рукой перехватил за локоть. «Я обещаю, скоро все изменится. Подожди немного. Ты мне веришь?» «Верю, Ивар. Но слов не люблю». Он прижал меня к себе и нежно коснулся губ губами. Я выдохнула, понимая, что от одного невинного прикосновения начала возбуждаться. «Я люблю тебя, девочка, помни об этом», — прошептал он мне в губы, а я от нежности прикрыла глаза. О каких прикосновениях идет речь, если от тембра его голоса плавиться начинаю? С Иваром невозможно думать о чем-то другом, кроме него самого и секса. «Пойдем, нам пора ехать». «Да». В загородный дом Соколовских мы прибыли через полтора часа. И оказалось, что они живут в загородной части поселков, недалеко от Якубина. Для мужчины это стало неожиданностью, потому как они с другом встречаются очень редко. А теперь повод будет, недалеко друг от друга живут. Достав с заднего сиденья цветы и какой-то подарочный пакет, Ивар подхватил меня под локоть. И мы вместе вошли в огромный декорированный дизайнерами двор. На улице уже вечерело, потому кое-где был включен ночной свет. «Не волнуйся, они тебе понравятся». Я улыбнулась в ответ и, кажется, заприметила ту самую счастливую улыбающуюся парочку. Взрослый, статный мужчина возраста моего спутника и его жена, возможно, несколькими годами младше. Красивая шатенка с карими глазами. «Добрый вечер», — поприветствовал Ивар и тут же принялся обниматься со своим другом. Я же получила внимание его жены. «Добрый вечер. Вы, наверное, Ассоль?» «Да, здравствуйте. Меня зовут Ирина, а это...» Она отвлеклась, бросая на мужа хмурый взгляд. «Дорогой, хватит жамкаться с мужчинами. Ассоль, это мой муж Иван. Приветствую. Ивар говорил, что вы красивая пара, но чтобы настолько...» Я немного смутилась, тем более, что рядом стояла его жена. «Спасибо, вы мне льстите». «Ирина, как давно мы не виделись». Ивар обнял Ирину и вручил ей цветы. «Спасибо, Ивар. Ты, как всегда, галантен. Это все Ассоль. Благодаря ей я хоть немного джентльмен». Благо Якубин вернулся ко мне и приобнял за талию. Теперь я чувствовала себя более чем уверенно. «Кстати, это вам небольшой презент от нас». Он протянул Ивану пакет, а я про себя хмыкнула, понятия не имея, что там. «Спасибо, друг. По стаканчику?» «Ассоль?» Он посмотрел на меня, а я не успела ничего ответить, как Ирина протянула ко мне руку. «Ассоль, пойдемте со мной. Выпьем вина, которое мне привез муж из Франции совсем недавно. Я открою вам секрет. Его не будет на столах». Я улыбнулась и кивнула. «С удовольствием!» Ивар поцеловал меня в висок, и, извинившись, мы оставили мужчин в саду, а сами пошли в дом. «А соль? Вы не бойтесь меня, я не кусаюсь!» «Простите, я просто немного волнуюсь, не привыкла к таким мероприятиям». «Это ничего, привыкните. И называйте меня на «ты». Я хоть и старше, но не люблю всех этих выканий». «Ладно, и ты тогда тоже». «Договорились. А вино у меня действительно вкусное», — сообщила она, подходя к бару в гостиной. «В прошлом году мы с мужем вместе ездили во Францию и пили это вино после того, как посетили Эйфелеву башню. Теперь, когда Иван летает в Париж по работе, всегда привозит для нас несколько бутылок. Я всегда ассоциирую этот напиток с тем прекрасным вечером». «А почему сейчас не летаешь вместе с ним?» «Ох, летаю, да не всегда получается. У меня здесь благотворительный фонд, и он часто требует моего внимания». «Оу, это здорово, круто! А ты, наверное, учишься?» «Ну да, в медколледже». «Медколледже? А почему Ивар не помог тебе поступить в институт? У нас же есть хороший мединститут». «Ой, прости, я, наверное, лезу не в свое дело, и даже понятия не имею, сколько времени вы вместе». «Нет, ничего страшного. Просто я была категорически против его вмешательства. Мне хотелось самой поступить, хотя Ивар до сих пор этому не рад». «Значит, у тебя есть свои цели?» «Есть такое». Я улыбнулась и благодарно кивнула, когда Ирина подала мне бокал с красным вином. «Спасибо». «Давай за знакомство». Мы стукнулись нашими бокалами, и я с предвкушением отпила французского вина. «Боже, это действительно вкусно!» — прошептала я, понимая, как приятные нотки винограда расползаются по моим рецепторам. Причем этот вкус не был таким, что просто выжали сок из винограда, и то забродил, и его залили в бутылку. Нет, это было настолько тонко и изысканно, что я понимала. Прежде никогда ничего подобного не пробовала. Поняла, что от удовольствия даже глаза прикрыла. И когда открыла, встретилась взглядом с незнакомым мужчиной. Поежилась. «Добрый вечер, дамы!» «Ой, Сережа, привет!» «Познакомься, это Ассоль». «Ассоль, это мой младший брат Сергей». «Очень приятно», — произнес он, а я в ответ вежливо кивнула. «Взаимно!» «Сереж, будешь с нами вино?» «Давай, сестренка, с удовольствием». «Ирина, выйдешь на минутку?» Прозвучал голос Ивана со стороны входа. «Да, бегу. Простите, ребята, я сейчас вернусь. Сергей, обнови бокал, Ассоль». Мы остались наедине, а я решила, что мне нужно исчезнуть на несколько минут, по крайней мере, до возвращения хозяйки. «Простите, я тоже на минутку». Сергей нахмурился, но объяснять ему я ничего не стала. Сбежала в ванную комнату и решила охладить щеки водой. Все же не привыкла я к таким мероприятиям, где приходится быть в какой-то степени центром внимания. Официанткой работать на светских вечерах куда проще. Смочив щеки, я резко вздрогнула, когда почувствовала прикосновение к голой спине, практически на самой пояснице. Развернулась и плеснула воду в мужское лицо, находясь в шоке от чьей-то наглости. «Пошел к черту!» Я размахнулась, чтобы влепить пощечину, но мою руку перехватили, и я замерла, не в силах пошевелиться. «Какого хрена, Ассоль?» По красивому мужскому лицу стекали капли воды. «Ивар, прости, я... мне показалось...» «Что тебе показалось?» «Я... прости, просто это все не мое. Не привыкла я к таким мероприятиям. Там был брат Ирины, и мне почему-то он не понравился». «Сергей, он что-то сделал тебе?» «Нет, нет, ничего. Я ушла специально, а сейчас подумала, что это он. Извини меня». Я принялась вытирать воду с его лица и, не сдержавшись, прильнула к груди. «Ну ты чего, малышка? Я же рядом, и никто тебя не тронет». «Знаешь, официантам на мероприятии было куда проще работать. Там тебя хотя бы не оценивают». «А тебя оценивали?» Я пожала плечами, понимая, что могла себе все придумать. «Ирина хорошая женщина, и уж точно не стала бы этого делать». «Да, ты прав, она очень вежливая». «Вернемся в сад?» «Да». Ивар поцеловал меня, и, обняв за талию, мы вместе вышли из ванной комнаты. Но потому, как нам пришлось идти через гостиную, там мы столкнулись с Сергеем. Не знаю, почему он меня пугал. Возможно, из-за его заинтересованного взгляда? «Ивар, добрый вечер. Рад тебя видеть в гостях у Соколовских. Давно не пересекались. Здравствуй, Сергей». «Да, давненько». «А Соль твоя спутница?» «Не знал, повезло тебе». «Очень повезло. А ты как, еще не женился?» «Нет, я еще такую красавицу себе не нашел». «Ну что же, желаю удачи в поисках». «Спасибо. Увидимся еще». Ивар потянул меня к выходу, за что я была ему искренне благодарна. «А Соль, а как же вино?» Я напряглась, и наверняка это почувствовал и мой спутник. «Моя женщина не пьет мужской компании. Разве только со мной?» Сергей вежливо улыбнулся, и мы вышли на улицу. «Спасибо!» — прошептала взволнованным голосом. «За что? Думаешь, я идиот оставлять тебя одну в мужской компании?» «О, точно нет! Я помню, каким ревнимым ты можешь быть!» Ивар одарил меня многообещающим взглядом и, взяв у проходящего мимо официанта два бокала, один протянул мне. «Ирина напоила тебя вкусным вином?» «Не то чтобы напоила, но я успела попробовать. Оно действительно вкусное!» «Значит, обязательно полетим во Францию. За тебя, малышка». Мы стукнулись бокалами и отпили немного белого вина. Тоже, кстати, очень вкусное. Видимо, эта семья знает толк в винах и изысках. Чуть позже Ивар оставил меня одну, отойдя к мужчинам решить кое-какие важные вопросы. По всей видимости, у него здесь было очень много, если не друзей, то по крайней мере товарищей либо компаньонов. Я понимала его и не пыталась им манипулировать. Если нужно, значит нужно. Разместившись за барной стойкой, где варили ароматный кофе, я решила выпить одну чашечку. Заказала латте и с удовольствием рассматривала окружающую для меня красоту. Народу в саду было предостаточно, но не столько, чтобы все топтались друг на друге. Поблагодарив бариста за напиток, я сделала глоток, с восторгом отмечая удивительный вкус. Кажется, я была права насчет изысканного вкуса хозяев вечера. И что бы я ни пробовала, все безумно вкусное. Переведя взгляд на Ивара, грудную клетку словно толком прошибла, разгоняя после себя неприятные волны, давящие на грудь. Какого черта? Какая-то девица подошла к Ивару, поцеловала его в щеку, и если бы он не увернулся, то коснулась бы его губ. Мало того, она не отлипнула от него, а наоборот, прижалась к боку, рукой взявшись за его локоть. «Это что, Ивар решил испытать мое терпение?» «Ну ладно, понаблюдаю за ними». «Молодой человек», — обратилась к бариста, — «а фраппе готовите?» «Да, конечно». «Один, пожалуйста». «Немного охладиться мне не помешает». Девица весело захохотала, продолжая виснуть на моем мужчине. Однако успокаивала, что в компании они были не одни. И все же я не понимаю, почему Ивар позволяет другим женщинам прикасаться к себе. Уверена, ему подобная картина со мной и другим мужиком очень не понравилась бы. Но я тебе устрою, Ивар, спучку. Ваш фраппе. Спасибо большое. С удовольствием отпила холодный кофе, понимая, что это действительно то, что мне надо. Я в шаге от того, чтобы выдрать падла этой дылде. А Соль, прости, что оставила тебя одну. Муж потребовал внимания. Улыбнулась Ирина, присаживаясь на соседний стул. Ничего, все хорошо. Меня тоже вскоре забрал Ивар. Да, но... Что это за курица на нем виснет? Я, кстати, ее не приглашала. Наверняка чья-то спутница. Ничего, у нее есть еще несколько минут отойти от него целой и невредимой. Ты сдержанная. Я бы уже давно выдрала пару прядей, если бы кто к моему мужу подошел. Не сомневаюсь. Хихикнула я и продолжила. Но раз Ивар позволяет ей, значит, ему достанется не меньше. Ирина, я хотела отметить, что у тебя очень изысканный вкус. Все, что я сегодня пробовала, оказалось безумно вкусным. Я рада, что ты оценила. А можно личный вопрос задать? Да, пожалуйста. Правда, что Ивар твой опекун? Да. Они дружили с моим отцом, строили вместе бизнес. Я теперь поняла, о ком ты говоришь. Мы были знакомы с твоим отцом. У нас вообще в свое время была огромная компания друзей. Знаешь, Ирина взяла меня за руку и тепло улыбнулась. Несмотря на то, что ты слишком молода для Ивара, я хочу, чтобы вы были счастливы. Он смотрит на тебя, а у него глаза сияют. Никогда прежде такого не было. И тем не менее, он позволяет этой особе жаться к нему. Дашь прочухана ему, а еще лучше иди сейчас к ним, вежливо потребуй внимания, чтобы эта курица поняла, что ей там не место. Ты думаешь? Я уверена. Если тебе нужен этот мужчина. Спасибо. Кивнула ей благодарной за ответ и, улыбнувшись, пошла к Ивару. Ирина права. Нехрен позволять тискаться, да еще и у меня на глазах. Я ведь могу и не сдержаться. Извините. Негромко произнесла я, привлекая к себе внимание. Эта дылда повернулась ко мне с недовольством на лице, да еще и обвела меня презрительным взглядом снизу доверху. Интересно, когда это я успела стать ей неприятной? Но выяснять не собиралась. Я многозначительно посмотрела на их сцепленные руки и, переведя взгляд на Ивара, также негромко произнесла. «Ивар, я жду тебя в машине. Не задерживайся, ладно?» И всем, без исключения, вежливо улыбнулась, медленно покачивая бедрами, пошла на выход. Неподалеку стояла Ирина, которой я победно улыбнулась, и в ответ от нее получила подмигивание. «Кажется, я правильно поступила. Ивар». Попрощавшись с компаньонами и отцепив от себя пиявку, остановился на несколько минут с Ванькой. Перебросились парой фраз, и я поторопился в машину, представляя, что меня сейчас ждет отразгневанная Соль. А то, что она в гневе, понял по ее взгляду. Но она у меня девочка умная и не стала устраивать истерики на глазах у моих друзей и знакомых. А то, что я позволил этой стерве виснуть на мне, это уже моя проблема. «Ром, вези домой!» Буркнул, усаживаясь в авто. Асоль сидела в салоне возле правой двери и, отвернувшись, смотрела в окно. Ну кто бы сомневался, что она сделает вид, словно меня здесь нет. Обижена, и я ее понимаю. Блять, опять эти выяснения отношений. Асоль. Коснулся ее руки, за что получил разгневанный взгляд. Вот это да, она ни на йоту не остыла. Будешь дуться? «Давай я порадуюсь, что мой мужчина позволяет всяким шлюхам виснуть на нем. Ха-ха, как невероятно весело. Еще бы понаблюдала!» Съязвила она, всплеснув руками. «Я не мог послать ее прямо». «Серьезно?» «Асоль, это пигалица, дочка моего будущего партнера. И я уверен на 100%, что он специально ее подослал, чтобы меня соблазнить. Думает, что таким образом я соглашусь на его условия». Так надо было ее трахнуть, прямо там, в любом укромном месте. Ты дура, что ли? У меня есть ты, и теперь я не трахаю всех подряд. Да? Зато ты позволяешь всякой швали присасываться к тебе, как пиявке. Ну, конечно же, ты будешь это терпеть. Тебе же надо подписать контракт. И плевать, что в это время чувствую я. Рома, останови машину. Рома, не останавливай. Асоль, послушай меня внимательно. «Я не хочу тебя слушать, Ивар! Роман, останови машину! Останови, иначе я сейчас на ходу выйду!» «Блядь, Рома, останови!» — рыкнул я, понимая, что Асоль может выполнить свое обещание. Как только свернул на обочину, Асоль схватила свою сумку и вышла из машины, громко хлопнув дверью. «Ивар Викторович, может, за ней прислать другую машину?» «За собой, блядь, пришли машину!» Психанул, вышел из авто и пошел за своей истеричкой. Асоль шла вперед, сжимая в руке сумочку и обнимая себя за плечи. «Дура, блин! И к чему устраивать скандал? Ну, туплю я иногда. Что же теперь?» «Асоль, стой!» Я резко развернулась за локоть, да так, что ее сумка упала на землю, прямо в пыль. Она глянула вниз и на миг прикрыла глаза, сделав глубокий вдох. «Прости!» Поднял сумку, обтрусил ее и отдал ей. «Асоль, я понимаю, что тебе неприятно, но так надо было». «Так надо было тебе, Ивар, тебе, и ни хрена ты не понимаешь. Да, ок, я поцеловала однокурсника специально позлить тебя, но между нами ничего еще не было тогда, а ты решил мне отомстить?» «Я не мстил тебе и ни с кем не зажимался. Эта девица повисла на мне сама». «А ты ее даже не оттолкнул от себя». «Ты мог бы хотя бы вежливо попросить ее отстраниться?» «Я предупредил, что у меня есть ты». «И она так и вняла твоим словам. Знаешь, Ивар, ты мне четко дал понять, что я тебе вот нахуй не нужна». «Не выражайся», — скривился, понимая, что ей вообще не идет быть грубой. Со стороны дороги прозвучало несколько длинных сигналов. В следующую секунду возле нас остановился кабриолет с этой дрянью. Твою мать, только ее сейчас не хватало. «Красавчик, у вас проблемы?» Пафосно и мерзко жуя жвачку, с ухмылкой поинтересовалась блондинка. А Соль, не выдержав, шлепнула сумкой меня по груди, заставляя перехватить ее, чтобы она снова не грохнулась на землю, и медленно подошла к автомобилю, в котором сидела напыщенная блондинка. Моя девочка одной рукой уперлась в дверь, склонилась и бросила взгляд на накачанные губы. Девица в этот момент надула пузырь из жвачки, и Ассоль, не выражая никаких эмоций, выхватила резинку изо рта и тут же налепила ее на лоб девки. «Поняла?» — спросила она у пиявки, которая тут же поменялась в лице. «Вижу, что поняла. Свалила нахер отсюда!» И, выпрямившись, одарила ее презрительным взглядом. Блондинка растерянная, но не совсем тупая, кивнула и дала по газам, оставляя после себя столб пыли. «Еще раз, Ивар, и я оторву тебе яйца! Понял?» Это уже она обращалась ко мне. Я расплылся в улыбке и подхватил малышку на руки, понес ее в авто. «Понял. Чего уж непонятного? Яйца мне нужны!» Усевшись в авто, буркнул водителю, чтобы вез нас домой, а сам, как дикарь, присосался к любимым губам. «Ни на кого ее не променяю. Обожаю эту ненормальную истеричку!» «Ассоль!» «Ивар, прекрати!» — шикнул на него и рукой шлепнул по плечу. «Какой же стыд! В машине мужчина, а этот гад собирается трахнуть меня прямо здесь!» «Ивар!» — уже прорычала я и, ущипнув его, наконец-то свободно выдохнула. «Ассоль, хватит!» «Ты прекрати! Я тебя еще не простила! Ты повел себя некрасиво! А теперь думаешь, что я вот так по щелчку тебя приласкаю?» «Понятно!» Он недовольно отодвинулся от меня и устремил свой взгляд вперед. Я только глаза закатила и отвернулась к окну. «Ну а что? Мне теперь все забыть и раздвинуть ноги? Немного ли чести? Сначала позволяет всяким шлюхам виснуть на нем, а потом бежит трахаться ко мне. Нет уж, я тоже себя не на помойке нашла. Хочет нормальных отношений, пусть уважает меня и мои чувства. До дома мы добрались очень быстро». Все же оказалось, что хоромы Ивара находятся ближе, чем моя скромная квартирка в городе. Стоило машине заехать во двор, я, не дожидаясь, пока мужчина откроет мне дверь, вышла из салона и пошла в дом. Настроение было никакое. Даже желание, не пойми откуда, возникло надеть перчатки и побить Ивара. Ох, как бы дать ему по ребрам несколько раз, чтобы понял, что не следует меня обижать. Сбросив босоножки на высоком каблуке, я облегченно выдохнула и прошла босыми ногами по мягкому ковру. Плюхнулась на диван в гостиной и пошевелила пальчиками, разминая затекшие ноги. «Господи, ну кто же придумал эти каблуки? И главное, зачем я их надела?» Следом за мной в дом зашел Ивар. Он молча сбросил пиджак на свободное кресло и, отстегнув запонки, закатил рукава до локтя. Прошел к бару и налил себе ром. Подумал о чем-то и тут же достал охлажденную бутылку красного вина. Я наблюдала за Ивром и понимала, что он расстроен. Нет, ни в гневе и ни зол. Якубин расстроен из-за того, что я обижена на него и не хочу спускать все на тормоза. Естественно, мне не нужны тормоза и точки. Мне нужен четкий, ясный разговор, где он понял, что поступил неправильно. Наполнив бокал на длинной ножке вином, он подал его мне. Я сделала глоток, а Ивар опустошил свой стакан полностью. «Мы поговорим?» Первым нарушил тишину, наливая себе в стакан еще порцию рома. «Говори, а я послушаю». «Ладно». Недовольно буркнул он и снова выпив алкоголь, поморщился и отставил стакан на кофейный столик. «Я ни хрена не умею строить отношения, Ассоль. Для меня это просто непроглядные дебри. Но я не хочу тебя терять. Ты мне нужна, понимаешь?» «Никакая ни Глаша, ни Маша, ни Кристина и прочая шлюха. Ты мне нужна. Да, я еще буду сотни раз косячить, но я не могу по щелчку стать идеальным. Но я клянусь тебе, что не хочу ни одну бабу, кроме тебя. Мне не нужны они, пойми ты. В моем сердце ты, под кожей ты, а страсть моя только благодаря тебе». Я заглянула в его глаза, понимая, что Ивар говорит искренне, и тем не менее это его не оправдывает. «Я не прошу от тебя чего-то сверхъестественного, Ивар. Ты просто не должен позволять ни одной женщине прикасаться к тебе. И мне плевать, кто она. Дочка компаньона, проститутка президента или тёлка, от которой будет зависеть весь твой дальнейший бизнес. Либо я, Ивар, либо мы прощаемся. Третьего не дано». «Мне не нужна никакая проститутка. Я тебя люблю, Асоль». Я кивнула и снова отпила немного вина. Телефон в кармане Ивара ожил. Он скривился и нехотя достал трубку. «Извини», — бросил мне и ответил на вызов, попутно наливая себе еще рома. «Слушаю». «Какой концерт? Ах да, то, что ты устроил со своей шлюхатой дочерью? Да мне похорь, Ольшанский. Засунь себе в зад этот контракт. Сам приползешь еще. До свидания». Я сидела с открытым ртом и не верила в услышанное. «Это что, тот самый звонил будущий компаньон? Вернее, не состоявшийся? Но как?» «Ивар». Он сбросил вызов и, отшвырнув телефон, потянул галстук, послабляя узел на шее. «Пошел он нахуй со своим контрактом, ублюдок чертов!» «Но как же...» «Как?» — переспросил он и, подойдя, навис надо мной, рукой упершись в спинку дивана. «Либо ты, либо одиночество. И нахера оно мне надо? Я тебя хочу каждое утро видеть, а не пустую подушку, не примятую твоей головой». «Но это же деньги и...» Я была поражена его поступком. «Нет, конечно, в глубине души я хотела, чтобы он так поступил, но...» Это было бы эгоистично с моей стороны сказать ему об этом. Я против тёлок, но не против работы. «Денег у меня достаточно, и будет еще больше, если ты будешь рядом». Я сглотнула и оставила бокал, понимая, что могу пролить вино на белоснежное платье. «Я буду рядом, если ты всегда будешь думать об одной женщине, то есть обо мне». «Я так и поступаю, девочка». «И никогда?» «Никогда», — перебил меня. «Никогда не позволю больше ни одной дряни ко мне прикоснуться». Я улыбнулась. Такой Ивар мне нравился куда больше. Стянув с себя галстук, подошел ко мне и подал руку. Я вложила в его ладонь свою, и он потянул меня на себя. Прижал к твердой груди и, смотря в глаза, прошептал у самых губ. «Прости меня, Асоль. Я буду стараться быть лучшим для тебя». «Я люблю тебя, Ивар, и хочу только уважения». Он прикрыл глаза, губами коснувшись моего носа. А я, не сдержавшись, приподняла лицо и осторожно накрыла его губы своими. Мягкие, теплые и безумно нежные. Ивар ответил мне, и в следующую секунду языком, открыв мои губы, принялся с жадностью и остервенением терзать их. Руками гладил оголенные участки спины, скользил вниз практически до самого копчика и снова поднимал руки. Я же вцепилась в его брюки и готова была сорвать их, чтобы получить то, о чем мечтала уже несколько дней. Я даже дернула в стороны ткань, и, кажется, пуговица поддалась моему напору и отлетела, падая где-то на пол. «Моя жгучая девочка!» — прорычал он, снова опуская руки ниже, неожиданно замер, застыл, словно увидел привидение. «Ты чего?» «Ты без трусиков!» Удивление или даже шок на его лице резко сменился похотью. «Упс, ну да». Ивар молниеносно разворачивает меня спиной к себе, нагибает над диваном и заставляет встать на него коленями. Снова рукой проводит по позвоночнику, а в следующий миг хватает за край юбки и рывком разрывает ее напополам, отчего платье безвольно трепится и виснет у меня на шее. «Блядь!» — прошипел он, наверняка любуясь открывшимся видом. «Я тебя придушу, если еще раз посмеешь прийти куда-то без трусиков. Малышка, я же... Черт!» Рукой надавил на поясницу, заставляя прогнуться меня для лучшего вида. Склонился и губами прошелся по плечу, а потом, натянув волосы, на кулак страстно прошептал. «Накажу тебя за это!» И звонкий шлепок по попе прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. «Прогнись сильнее! Хочу, чтобы твоя попка полностью была открыта для меня». Я выполнила его просьбу, уже ощущая жар между ног. Половые губки начали пульсировать, реагируя на его пошлые просьбы и жаркие словечки. Возникло желание, чтобы он коснулся промежности и доставил мне удовольствие. Но Ивар придумал что-то другое. Одной рукой пролез вниз и сжал тугой сосок двумя пальцами. Я охнула и тут же застонала, когда он принялся лить ром мне на поясницу. Алкоголь сразу же полился между ягодиц, стекая как раз на набухшие складки. От этого действия я внутри вся сжалась и через секунду, расслабившись, кажется, открылась ему еще больше. «Ух ты ж, ёшки!» Ивар склонился и языком провел по складочкам, слизывая остатки рома. «Мамочки, что происходит?» Он принялся вылизывать меня так, словно я была самым вкусным... «Мороженым?» «Нет, ромом!» «Ух!» Рухнула корпусом на спинку дивана, не в силах держаться ровно. «Слишком хорошо и слишком сладко. В принципе, так и должно быть после его поведения. Это еще кто кого наказывает». Инстинктивно я начинаю двигать бедрами, желая как можно больше и глубже получить его язык. И Ивар не стесняется и не жадничает. Он словно профессионал своего дела, очень четко и активно выполняет свою работу. Его руки поглаживают мои ягодицы, а рот умело орудует между бедер. Крышу вот-вот снесет. Я хочу его всего, глубоко внутри. Ощущаю, как медленно начинают сжиматься стенки влагалища, но Ивар, уловив мое состояние, резко отстраняется, ведет пальцем по влажным складочкам и тут же убирает руки. Я не нахожу в себе силы, чтобы посмотреть, что он делает. Зато уже через несколько секунд получаю еще один звонкий шлепок и долгожданную наполненность его плотью. «Господи, наконец-то!» — выдохнула я, получив его член в свое тело. Ивар грудью ложится мне на спину, рукой обхватывая шею впереди, и, склонившись к уху, хрипло шепчет. «Кончим одновременно!» — прикусил мочку и принялся медленно двигаться, удерживая меня за шею. Его губы на моей щеке, мои вздохи перемешаны с его хриплым дыханием и возбуждением, нарастающее с каждой секунды все сильнее и сильнее. Его настолько много, что ощущается даже в воздухе. Тела мокрые, стоны громкие, а движение с каждым мгновением становится быстрее и быстрее. Комната погружена во мрак, наполнена стонами и громкими шлепками от соприкосновения наших тел. Ивар стал уже жестко вколачиваться у меня, брать на всю длину, на всю силу. Я была на грани. Соски ныли от желания прикоснуться к ним, и сама принялась их ласкать от сильных движений, дергаясь едва ли, не падая на диван. Сил не было держаться, да и положение не самое удобное. Но то, что творил его член со мной, я готова была терпеть. Якубин, словно издеваясь надо мной, языком ласкал ухо, доводя до грани и вызывая в теле импульсы. Внизу живота уже все горело от напряжения. Он двигался жестко и резко, приближая волны оргазма к самому центру женственности. Я уже чувствовала, как начали сокращаться мышцы Лона, и громко вскрикнула, когда его пальцы надавили на бугорок, и мы одновременно кончили, соединяясь друг с другом еще сильнее. Он потянул меня на себя, и я мокрой спиной впечаталась в такую же мокрую грудь. Ивар продолжал двигаться, изливая в меня свое семя, а я, не контролируя свое состояние, продолжала мышцами сжимать член. Все это длилось до тех пор, пока мое тело не начало обмякать его руках, а силы покидать наши тела. Запрокинула голову назад, на его плечо, и, пытаясь восстановить дыхание, произнесла. «Наказание не получилось. Мы вместе кончили». «Ничего не может быть лучше, чем секс с любимой женщиной». «Ты все еще голоден?» — хмыкнула я, поднимая тяжелые веки и слегка улыбаясь. «Я не насытен. И с тобой, кажется, буду таким всегда». «Хочу в душе снова тебя». «С удовольствием». Довольно хмыкнул Ивар и, покинув мою лоно, подхватил меня на руки и понес наверх в свою комнату. «Сколько угодно, милая, только попроси».